Глава 17. Все было как обычно, мешок на голову, и меня повели в неизвестном направлении. Хотя это они думали, что направление для меня неизвестно. Я же, в свою очередь, запоминал каждый шаг. Единственное, что сегодня отличалось, это атмосфера, которая оказалась слишком напряженной. У меня было странное предчувствие, поэтому я стиснул зубы и приготовился к любой неожиданности. Что бы ни случилось, я должен среагировать моментально. Меня снова усадили в какой-то транспорт, но на этот раз ехали мы недолго. Буквально часа через полтора я услышал шум города. Вокруг было подозрительно оживленно. Но самая большая странность произошла дальше. Когда повозка остановилась, мешок с моей головы сняли. Я удивленно осмотрелся и, наконец, уставился на Рена. «Что происходит?» Я не стал мудрить и задал вопрос напрямую. Все еще опасаясь любого подвоха, напрягся, готовясь рвануть в атаку. Места здесь, конечно, мало, но уж с двумя-то хлюпиками я точно справлюсь. «Тебя отпускают домой», — ошарашил меня его напарник. «Кое-кто, значимый в нашей конторе, поручился за тебя головой». «Хм, считай, тебе повезло. Но не думай, что тебя так просто оставят в покое, особенно в академии», — добавил Рен. «Зачем он это говорит?» — подумал я. «Неужели пытается помочь и предостеречь? Да и правда ли это все? Меня действительно отпускают? Или же это очередная проверка? Почему-то в подобное даже не верится. Кто мог за меня поручиться?» Вопросов было немерено, но я понимал, что задавать их не имеет смысла. Я хотел было спросить, куда именно меня привезли, но вовремя одумался. Вполне возможно, Джун знает это место. Если я покажу свою неосведомленность, то выдам себя. Однако, судя по количеству народа вокруг, мы все еще в столице. Я снова осмотрелся, а потом посмотрел на своих сопровождающих и уточнил. «И что дальше?» «Ничего», — спокойно ответил Рен. «Просто возвращайся к своей обычной жизни. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся», — закончил он, после чего довольно кисло улыбнулся. Его губы и нос сильно распухли, но, очевидно, он не держал на меня зла и даже больше не огрызался. Вообще казалось, что после нашей драки его отношение только улучшилось. «Было бы здорово», — ответил я, хотя что-то подсказывало, что мы еще встретимся. «И в следующий раз мы уже не будем так мило разговаривать». Я не стал с ними прощаться. Как понимаю, этот несуразный диалог и был прощанием. Поэтому я просто поднялся и потянулся к дверной ручке. И тут же понял, что подобную конструкцию вижу впервые. Черт, чуть не спалился. Пришлось сделать вид, что я до сих пор не верю в то, что меня отпускают. Рен протянул руку и, потянув странный механизм, толкнул дверь от себя. Я кивнул и вышел. Наконец-то. Ноги затекли, спина болела, а от свежего воздуха у меня даже слегка закружилась голова. Но не успел я развернуться, как странная карета без лошади и кучера уже уехала. Хм, так меня действительно оставили в покое? Джун, эй, Джун! Тихонько решил я все-таки позвать своего, напарника, помощника, товарища по несчастью. В общем, бывшего хозяина тела, чтобы посоветоваться с ним и расспросить, не знает ли он чего, кто мог за меня поручиться. Но парень снова не отозвался. Да и хрен с ним, значит, сам разберусь. Осмотревшись, я понял, что нахожусь поблизости вокзала. Точнее, платформы, так как здесь не было никакого здания, как, например, у нас в столице. Все находилось на открытом воздухе, зато народу было очень много. Люди не стояли на месте, а ходили туда-сюда, быстро-быстро мелькая мимо. Все были чем-то заняты. А еще среди всей этой толпы взгляд очень часто натыкался на людей в уже знакомой форме. Строгие костюмы темно-серых тонов. Неужели все они служат в этой организации? Или же здесь просто принято так ходить? Вдалеке я видел высокие здания. Если подумать, скорее всего, я оказался где-то на окраине, а те строения, наверное, возвышаются в самом центре. Вокруг них было полно более низких домов, но они тоже были сделаны из камня. Вроде бы. Зато здесь... Здесь все казалось старым и полузаброшенным. Я пошарил по карманам. Слава богу, мне вернули сумку и вещи, с которыми я был в школе. и нашел немного денег. Сколько это? А фиг знает. Но вроде как на небогатый обед должно хватить. Так почему бы немного не пройтись в поисках какой-нибудь столовой или даже недорогого ресторана? Такое событие, как мое освобождение, грех не отметить. Тем более я понятия не имею о том, куда и на чем ехать, чтобы попасть домой. И даже если за мной установили слежку, так будет гораздо логичнее, чем рвануть не в том направлении. А пока я буду есть, возможно, этот придурок Джун очухается и объяснит мне дорогу. В общем, пока я стоял и думал, я окончательно принял решение прогуляться по городу. Понять бы еще, куда идти. Так как платформа находилась на небольшом возвышении, с нее вела только одна лестница. Опять лестница. Правда, это не та убийца ног, как дома у Джуна, даже не близко. Люди постоянно мелькали мимо и не обращали на меня никакого внимания, что очень радовало. В итоге я просто отправился гулять. Очень приятно дышать свежим воздухом, особенно когда на голове нет этого гребаного мешка. Хорошо, что Рен не додумался в качестве издевки оставить его мне вместо подарка. А то я бы ему этот мешок натянул бы на одно место. Ветерок приятно обдувал кожу и нес вкусный запах еды из какой-то подворотни. Я быстренько сбежал по лестнице и направился в переулок, в надежде, что там найдется какое-нибудь заведение, где можно перекусить. Однако это оказался просто чей-то дом. Из открытого окна было видно черноволосую девушку. Она стояла на кухне и, напевая неизвестную мелодию, кашеварила. Наверное, опять рис. Тут любят его, я это уже понял. Но сейчас я с огромнейшим удовольствием слопал бы и риса. Хотя, принюхавшись, я с легкостью определил, что к нему шла мясная добавка со специями, аромат которой пробирался в самую душу и дергал там за неизвестные мне струны. В животе забурчало. Девушка случайно развернулась к окну и замерла, явно не ожидая увидеть там мою озверевшую от голода рожу. Она непонимающе захлопала ресницами, а я сглотнул и слегка поклонился, как бы извиняясь. После чего тут же отправился дальше, стараясь не думать об этом неловком моменте. И почему тут дома такие низкие? Чтобы заглянуть в окно первого этажа, даже на носочки подниматься не пришлось. Я почувствовал себя голодранцем-извращенцем. Протискиваясь между домов, в какой-то момент я заметил, что проходы становятся все уже и уже. С таким темпом я скоро и вовсе не смогу между ними идти. Через какое-то время я наконец-то выбрался на довольно широкую улицу. Возможно, это была центральная дорога, которая вела к тем огромным высоким зданиям. Наверное, там самый богатый район. Но удаляться слишком далеко от платформы я не рассчитывал, хоть мне и хотелось осмотреться получше. В общем, я решил обойти район кругом в поисках какой-нибудь забегаловки. Однако быстро убедился в том, что тут в принципе не может быть ничего подобного, так как для этого попросту нет места. Жилые дома были просто налеплены друг на друга. Теперь я даже начал радоваться тому, что Джун живет в таком уединенном месте. А та лестница? Ну, дополнительная тренировка, вот и все. В итоге, вернувшись на центральную дорогу, я пошел вперед. Спустя 40 минут на улице стало еще оживленнее. Мимо меня ездили эти странные низкие повозки. Встречалось все больше людей. Еще минут через 30 я наконец-то нашел первый ресторан. Внутри оказалось на удивление просторно и пусто. Но когда я попытался занять один из столиков, официант сказал, что тот занят. И следующий, и другой. «Да блин, какой в этом смысл?» — не выдержал я. «Простите, но ближе к ночи практически все места забронированы. Город в это время просыпается. Вы можете проследовать сюда». Он указал мне на место посередине зала. «Странно как-то. То есть людям здесь не спится?» Пока я размышлял, откуда-то заиграла музыка, а свет слегка приглушили. Я мельком увидел цены на блюда и на инстинктивном уровне догадался, что мне и близко не хватит хотя бы на одно из них. «Спасибо. Но тогда я, пожалуй, пойду», — ответил я, разворачиваясь к выходу. «Всего доброго». «Ага, ничего не меняется. В любой столице цены на порядок выше провинциальных. Надо бы найти какой-нибудь рынок. Хотя...» Я осмотрелся, понимая, что никаких торговых площадей тут и в помине нет. «Странная у них тут жизнь. Издалека все кажется таким невообразимым, цивилизованным. Но оказавшись в самом сердце, начинаешь понимать, что не все так, как кажется. На улице уже окончательно стемнело. Похоже, поесть мне так и не удастся. А значит, наиболее правильным решением будет пойти обратно к платформе и разобраться, куда мне ехать. Голод на пару с урчанием в животе продолжали все более настойчиво напоминать о себе. Тяжело вздохнув, я побрел обратно. До необходимого места с той самой лестницей я не дошел буквально метров 300. Неподалеку из переулка послышалась какая-то возня и сдавленное мычание. Я остановился, немного подумал и пошел дальше. Сделав несколько шагов, я снова замер, так как теперь из того же переулка послышался женский визг, словно кого-то режут. Да ну, блин, мне сейчас вообще не до этого. Я все же собирался пройти мимо, но как только оторвал от земли ногу, женщина закричала: «Помогите!» После чего ей тут же снова зажали рот, и бессвязное мычание продолжилось. «Ну, понятно. Теперь мне все понятно», — еле слышно проговорил я и пошел дальше. «Будь я помоложе, точно купился бы на такую тупую ловушку и ринулся бы на помощь, но не сейчас. А будь я в своем теле, то, может быть, даже и специально пошел бы туда, чтобы отучить людей от подобного рода деятельности. Но я не в своем теле и не в своей стране. И вообще не знаю, что там может поджидать. В общем, я решил не ввязываться в неприятности и сделал вид, что ничего не слышу. Однако далеко уйти мне не дали. Дорогу перегородили двое мужчин. Один из них держал руку за спиной, чтобы не было видно, что у него в ней зажато. А второй заговорил: «Ты, даме, не желаешь помочь?»